Пусть охладится. Она вытерла руки о фартук и обернулась к Мэдалин. Ее серебристо-голубые глаза блестели. «Так о чем ты хотела со мной поговорить, милая?» «Боюсь, мистер Хант сдержит обещание и приедет сегодня днем к нам в гости», — протянула Мэдалин. Бернис приподняла брови. «Не к нам, а к тебе, милая. Насколько я понимаю, он изъявил желание увидеться именно с тобой». «Да. Дело в том, что вчера ночью, после того, как он благополучно довез нас до дома, он прямо заявил, что хочет меня кое о чем расспросить». «Расспросить?» Мэдалин медленно выдохнула. «Его интересует, откуда я столько знаю о нем и о его делах?» «Ну, конечно, милая. Едва ли можно его за это винить. Человек из кожи вон лез, чтобы скрыть некоторые детали своей частной жизни. И вдруг, однажды ночью, откуда ни возьмись, появляется незнакомая женщина, выманивает его из клуба и требует, чтобы он помог ей спасти ее горничную. По ходу дела выясняется, что она прекрасно осведомлена о том, что он не только тайный владелец павильонов мечты, но еще и магистр Ванза. Любой на его месте всполошился бы. Это вполне естественно». Он был явно огорчен, услышав, как много мне известно. «Кажется, мне предстоит не слишком приятный разговор. И все же, после того, что он сделал для нас вчера ночью, мне кажется, было бы невежливо отказать ему в сегодняшней встрече». «Конечно, невежливо», — согласилась Бернис. «Насколько я могу судить, вчера ночью он показал себя настоящим героем. Латимер все утро взахлеб рассказывал о его подвигах». «Латимеру легко изображать мистера Ханта в героических красках. Ведь это не ему, а мне предстоит встретиться с ним сегодня и объяснить, откуда я узнала тайные подробности его жизни». «Я понимаю твою неловкость», — Бернис окинула свою племянницу лукавым взглядом. «Вчера ночью тебе удалось весьма успешно воспользоваться его талантами. Но сегодня утром ты испугалась, потому что не знаешь, что теперь делать с этим человеком. Он магистр, но это еще не значит, что он дьявол. Не все члены Ванзагарского общества такие, как Ренвик Деверидж». Берни тронула Мэдалин за руку. «К чему далеко ходить? Вспомни своего отца и поймешь, что я права». «Да, но в твоих записях нет никаких указаний на то, что Хант злодей, верно?» «Это так, но и вчера вечером он с пониманием отнесся к твоей просьбе». «Я не оставила ему выбора». Берни скептически выгнула бровь. «Ты уверена? А мне кажется, что при желании Хант мог проявить куда больше строптивости». В сердце Мэдалин вспыхнула искра надежды. «А знаешь, тетя Бернис, пожалуй, ты права. Вчера вечером Хант был на удивление сговорчив. Я не сомневаюсь, что сегодня ты сумеешь ему многое объяснить. Не бойся, все будет хорошо». Мэдалин вспомнила тот жесткий огонь, который мелькнул в глазах Артемиса, когда вчера ночью он прощался с ней на пороге дома. Краткое облегчение вновь сменилось тревогой. «Я в этом совсем не уверена». «Вся беда в том, что у тебя расшалились нервы». Бернис взяла со стола маленький синий пузырек. «Вот, добавь в чай столовую ложку этого средства, сразу станет легче». «Спасибо, тетя Бернис». Мэдалин рассеянно взяла пузырек. «На твоем месте я бы не стала так сильно беспокоиться насчет мистера Ханта», — отрывисто сказала Бернис. «По-моему, больше всего он боится, что ты выдашь его тайну владения павильонами мечты. И это понятно, ведь он вращается в высшем свете». «Да», — нахмурилась Мэдалин. «Но почему? Он не производит впечатления человека, который дорожит мнением знати». «Скорее всего, он ищет себе невесту», — бросила Бернис с небрежной уверенностью. «Если станет известно, что он занимается делами такого рода, круг его поисков значительно сузится». «Невесту?» Мэдалин поразилась собственной реакцией на догадку тетушки. «Что ее, собственно, так удивило?» Хант подыскивает невесту и поэтому скрывает свои деловые связи. Вполне логичное объяснение. Да, в самом деле.